Глава 21. Вышла из комнаты в сопровождении женщин и замерла. Меня уже ждал Ортос. Невероятно красив в черном костюме. Волосы, как всегда, идеально уложены, а черные глаза смотрят с любовью и желанием. Сейчас еще раз убедилась. Я сделала правильный выбор. Ни с кем другим такой счастливой стать не смогла бы. Только с ним. Только с моим ректором. Протянул руку, привлекая к себе. «Ты потрясающе выглядишь, милая». Прижал к себе крепко, целуя в шею и ведя рукой по спине, чем вызвал волну возбуждающих мурашек по телу. «Надеюсь, сегодня на вторую, первую брачную ночь». Прошептал на ухо так, что тетя и свекровь не услышали столь откровенного предложения. «Тебе не отвертеться, муж, и обещай, что завтра мы весь день проведем в постели». Глаза мужчины сверкнули ответным желанием, и я поняла — безоговорочно согласен. Вошли в бальный зал поместья Дарлартаков. Ничего себе! Он, конечно, был в половину меньше зала в академии, но являлся очень просторным и светлым. Множество светильников кружились под потолком помещения. Сверкая и искрясь, казалось, что все здесь пропитано праздником и положительными эмоциями. Благоухающие цветы повсюду. Украшенные колонны и столики с закусками напомнили мне бал роз, на котором мы с мужем впервые танцевали. Множество гостей, встречая нас, чуть преклоняли головы, будто мы королевская чета на новогоднем балу во дворце. Здесь были все огненные, с которыми мы неоднократно ходили в рейды, а также все сложившиеся после церемонии инициации пары. Я видела среди приглашенных Георга с будущей женой, но, как ни всматривалась, не смогла отыскать среди людей Лейс и Айри. Наратор прибыл вместе с королевой, которую я видела лично впервые. Высокая, красивая женщина с темными волосами и аккуратными чертами лица. Невероятно подходила королю. Вместе они смотрелись идеально. Рядом стоял отец в черном строгом костюме. Один. Айри рядом не было. Что немного меня расстроило. Я надеялась, что сегодняшний вечер они посетят вместе. «Поприветствуем Ортоса Дарлартака и Оливию Данкронер, связавших себя узом огненных неразрывным и вечным!» Прогремел голос короля. Все присутствующие в зале затихли. А также сегодня Март Дар-Эрт официально подтверждает, что Оливия Данкронер является его дочерью и единственной наследницей, переходит в высший род и получает приставку «Дар» не только по роду мужа, но и по рождению. Я застыла от неожиданности, понимала, что со временем отец объявит официально о нашей родственной связи, но даже подумать не могла, что сегодня и что это сделает его величество. Видела, как у многих присутствующих даже глаз задергался от полученной информации, особенно у Эда, стоявшего рядом со своей избранницей. Он так настойчиво желал, чтобы я выбрала его, что сейчас, видимо, очень сожалел, что был недостаточно упертым в своих намерениях. Как только речь короля смолкла, заиграла медленная приятная музыка. И я вспомнила. Амальтер. Именно этот танец впервые мы танцевали с мужем. Ортос кружил меня в танце по залу, жестом предлагая присоединиться всех присутствующих в зале. «Помнишь, под эту музыку мы впервые с тобой танцевали?» Шепнул муж, склонившись ко мне. «Помню. Это тогда, когда я предложила тебе на мне жениться? В шутку, конечно». Шутка оказалась пророческой, кто ж знал? Ортос довольно улыбался. «Хотя до сих пор корю себя за то, что прямо в тот вечер не потащил тебя в храм Хаяты. Столько времени потратили впустую». «Хочешь сказать, что ты пошел бы на этот шаг?» «Не задумываясь, милая, даже не окажись ты огненной, я не смог бы отказаться от тебя. Ну, а вопрос с детьми мы бы решили, я думаю». «Мне нужно тебе кое-что сказать, но не сейчас, когда мы будем только вдвоем». Муж, очевидно, напрягся. «Нет, не подумай, ничего плохого. Сегодня лишь все хорошее». Я кружилась в танце с невероятным мужчиной и чувствовала себя счастливой. Сегодня я скажу ему о ребенке. Он обрадуется, знаю, мечтал об этом. Скоро наша семья станет полной, настоящей. Мимо пронеслась пара, и я с удовольствием отметила, что отец танцевал с Айри, на лице которой красовалась широченная улыбка. Подруга искренне улыбалась, они увлеченно беседовали о чем-то, и сейчас мне казалось, что общий язык найден, и Айри все-таки согласится на этот брак. Чувствуя себя самой счастливой, мне отчаянно хотелось, чтобы и все люди вокруг были таковыми. Праздничный ужин на 500 человек выглядел великолепно. Прекрасно сервированные столы, украшенные цветами в маленьких расписных вазочках. Мама Ортаса потрудилась на славу, радуясь, что сын наконец-то обрел свое счастье, и теперь она на пару с Наратором будет спрашивать: «Когда внуки?» Этот вопрос как раз-таки уже можно считать закрытым. Их радости не будет предела. Айри села рядом с отцом, что меня несказанно радовало. Георг был в числе приглашенных. Поначалу меня это огорчало, но Ортас уверил, что так будет правильно. И к тому же они не смогут не встречаться совсем. Нужно уметь находиться в обществе друг друга. Напрягало ли это Марда? Не знаю. Он со всеми одинаково здоровался, не делая различий, в том числе и с Георгом, что последнему явно не понравилось. Лейс и Крат сидели далеко от меня, так что я могла только обмениваться взглядами с подругой на расстоянии. Праздник в самом разгаре. Танцующие пары весело кружатся по залу. Многие прогуливаются по огромному саду, уединяясь в густой зелени деревьев, для приватных разговоров. А нас все время поздравляют. Люди представляются мне, называя свой род, но информации так много, что, кажется, я никогда не запомню все. Мужа постоянно уводят другие мужчины для мужских разговоров. Но я не против, он не должен весь праздник сидеть со мной рядом. «Оливия, может, пройдемся?» Подняв голову, увидела сестру Ортаса. «С удовольствием». Мы вышли в сад, расположенный за поместьем и занимающий значительную территорию. Великолепное место. Высокие деревья растут в правильном порядке. Такое чувство, что их сажали строго под линеечку. Много кустарников и цветы на любой вкус. Воздух вокруг пропитан потрясающими ароматами весны, которая поднимает настроение и дарит ощущение счастья. «У нас не получится познакомиться ближе, но я бы очень хотела, чтобы наши отношения стали действительно родственными». Мы медленно шли по дорожкам сада. «Уверена, так и будет. Наш брак с Ортасом стал для многих неожиданностью, и не совсем правильно, что он не поделился с вами этим событием, как с самыми близкими им родственниками. Возможно, он все еще хранит на меня обиду». А вот сейчас девушка выглядела виноватой. «За что? Ничего такого он не говорил». «Лучше я расскажу тебе сама. Хотела сразу, но как-то подходящего момента не нашлось. Это я виновата в его проклятии». «Каким образом? На него же вроде наложила проклятие болотная ведьма». «Да, именно так. Ее звали Лисса. Когда я училась в Академии Эрт, подружилась с девочкой с ведьминского факультета. Мы быстро нашли общий язык, и хотя занятия были у каждого свои, все остальное время мы проводили вместе, поддерживали друг друга, помогали. На тот момент Ортас ректором еще не был, занимаясь исключительно подготовкой к рейдам и проводя много времени во дворце. Прошло несколько лет после окончания академии, но наше общение с Лиссой не оборвалось. Мы по-прежнему были близкими подругами. Тем летом я пригласила ее погостить у нас в поместье. Именно тогда она и увидела Ортаса. Не знаю, была ли это любовь с первого взгляда, как уверяла она, но, можно сказать, она сама предложила ему на себе жениться. Мы присели на узкую скамейку в глубине сада. «Нет, брат не грубил ей, ты не подумай. Объяснял, что ему нужен огненный наследник, а ведьмы, к сожалению, совпадают лишь со своими соплеменниками, что она еще счастливо выйдет замуж и найдет того, кто ее по-настоящему полюбит». Но она не слушала. По щекам Амелии катились слезы, а руки дрожали. «Но почему ты винишь себя? Ты же не могла знать заранее, что произойдет именно так?» Ортас поделился со мной, что Лисса не только не подходила ему по резерву, но и не нравилась как девушка, а я проболталась ей. Болотная ведьма в гневе страшна, теперь я это точно знаю. Я даже не разобрала, какие заклинания она выкрикивала, лишь говорила, говорила, говорила. В тот день мой брат потерял надежду на счастливое будущее из-за меня. Мы пытались снять проклятие, но безрезультатно. А когда Лисса все же перестала обижаться, объяснила, что такие заклинания не может отменить даже глава ее рода. Я много раз извинялась перед Ортасом, и он всегда уверял, что простил меня, но чувство вины не покидало меня никогда. Я так обрадовалась, когда появилась ты, была несказанно счастлива, что теперь и он сможет испытать невероятные чувства и радость отцовства. Спасибо. Я обняла Амелию в попытке успокоить, но слезы, не прекращаясь, медленно капали из глаз девушки. Но теперь ведь все в прошлом. Мы одна семья, и пора уже перестать винить себя. К тому же, если бы не проклятие, вряд ли бы твой брат 300 лет ждал меня. Рассмеялись вдвоем, понимая, скорее всего, Ортас уже давно бы женился на подходящей девушке, и мы с ним, вероятно, никогда бы не встретились. Так что лично я могу сказать тебе только спасибо. Я рада, что мы поговорили. Хотела все объяснить еще неделю назад, но мама быстро меня увела для подготовки к празднику. Позже обязательно тебя познакомлю со своим мужем и маленькой дочкой. И надеюсь, что вас с Ортасом тоже скоро постигнет счастье родительства. Даже не сомневайся. Вы узнаете об этом первыми. Конечно, после нас с Ортасом. «Пошли обратно». Амелия поднялась, собираясь возвращаться в поместье. «Ты иди. А я 5 минут еще посижу. Хочу подышать воздухом». Смотрела, как девушка медленно удалялась от меня по дорожке. Я много раз слышала о его проклятии, но никогда не спрашивала его самого, а он не спешил рассказывать. Нет, меня это не злило и не раздражало. Просто теперь я все знаю. И, наверное, больше понимаю Ортаса. Как он себя чувствовал все это время. Уже не надеясь встретить Огненную и создать семью. Мне опять было нехорошо. Именно поэтому я отправила Амелию обратно, пока не поговорю с мужем, ни с кем не хочу делиться своей радостью. Мне нужно поговорить с кем-то знающим, пока я не совсем понимаю, как подпитывать ребенка своей магией так, чтобы не навредить. Нужно спросить у тетушки или у Летиции. Пора возвращаться обратно. Ортас, наверное, уже с ног сбился в поисках меня. После встречи с Бровиком его тревога обострилась, и теперь, когда я надолго пропадаю из его поля зрения, он начинает волноваться. Шла по дорожкам сада, рассматривая великолепные растения вокруг, и поражалась, как можно создать такое великолепие. Услышав шорох за спиной, резко повернулась. Передо мной открытый портал. Одно движение, и меня силой дергают на себя, заставляя сделать шаг в неизвестность.